Глава 38. Утром меня разбудил грохот и чей-то громкий вопль. «А-а-а!» Я скатилась с кровати и прямо как была в пижаме, выскочила в коридор. Крик летел со второго этажа. Полная самых ужасных предчувствий, я бросилась вверх по ступенькам и остановилась. Пока неслась по лестнице, крик стих, я не успела определить, из какой комнаты он доносился. «Кто орал?» Через секунду я очнулась и бесцеремонно толкнула дверь спальни Нины Анатольевны. Комната оказалась пуста, кровать аккуратно застелена. Я ринулась в помещение, занимаемое Елизаветой Гавриловной. Та полулежала на диване, около нее стоял Виктор. «Быстро вызывай скорую!» — крикнула я ему. Взглянула на старуху и увидела, она, не моргая, смотрит застывшим взглядом на книжные полки. Часть томов в красивых кожаных переплетах лежала на полу, в стене зиял открытый сейф. В дальнем его углу я увидела небольшую старинную жестяную коробочку из-под конфет. Я схватила ее, заметив на крышке надпись «Семенов, 1889», и аккуратно открыла. Внутри был порошок. Я быстро закрыла находку, значит, мы с Андреем не ошиблись. Елизавета Гавриловна прихватила из родного дома запас Ивановой смерти. «Доктор едет», прошептал Витя, держа телефон в руке. «Выйди из комнаты», — попросила я и поторопилась в спальню Олега и Эллы. Сын Геннадия Петровича мирно посапывал на левой стороне двуспальной кровати, вторая часть ее была не смятой, на подушке белел листок. Я схватила его. «Прощай, мое несчастье. Тебе нас не найти. Наконец-то свобода. Заявление на развод, оформленное по всем правилам, лежит на письменном столе. Когда ты проснешься, я уже буду на другом конце земли. Элла». Мне сразу стало понятно, почему Элла и Нина Анатольевна, вчера, не зная, что мы с Платоновым их подслушиваем, подробно вспоминали свое прошлое, историю того, как дочь нашла мать и все прочее. Николаева сказала, что у них сегодня особенный день, когда надо подвести итог, а еще в беседе женщин прозвучало, что мой приезд их насторожил, но они уже не могли ничего отменить, отложить казнь Елизаветы Гавриловны. Мы с Андреем не поняли, почему заговорщицы не дождались моего отъезда. Зачем затевать убийство, когда в доме находится посторонний человек? Но теперь все ясно. Они собрались бежать и, наверное, не могли обменять билеты. Порой авиакомпании не разрешают этого делать. Ну, например, когда вы покупаете билеты со скидкой. У матери с дочкой все было спланировано заранее. Возможно, путь их лежит в столицу, а потом им надо успеть на стыковочный рейс. Помнится, Элла произнесла: «Угораздила писательницу у нас поселиться именно тогда, когда мы начали действовать, и отменить все было невозможно. Отложить казнь нельзя. У нас же вот, вот они». И послышалось шуршание. Я не сообразила, что имела в виду Элла, чем она шелестела. Ответ нашелся только сейчас. Она явно говорила о билетах. Ощущая, как в голове кто-то бьет в колокол, я начала трясти Олега. Тот с трудом разлепил глаза. «Что? Кто? Который час?» Я взглянула на электронный будильник, стоявший на прикроватной тумбочке, и обомлела. На экране высветились цифры 18:12. Через два дня вечером, сев в самолет Нижнегорск-Москва, мы с Платоновым подвели итог произошедшего. Накануне побега Нина Анатольевна угостила всех нас вкусным ужином. Котлетки из кролика, картофельное пюре, лимонный торт, салат — все оказалось необыкновенно вкусным. Елизавета Гавриловна, Виктор, Олег и мы с Андреем поели с аппетитом. Интересно, в какое блюдо хозяйка подмешала мощное снотворное. Я, решив есть только то, что будут пробовать Нина Анатольевна и Элла, внимательно следила за женщинами, а те угостились всеми представленными блюдами. Может, они заранее пометили котлеты без начинки? Не знаю. После трапезы Платонов уехал, а я приняла душ, попыталась почитать, но быстро заснула. Мама с дочкой дождались, когда весь дом захрапит, открыли сейф старухи. Понятное дело, что Нина Анатольевна каким-то образом узнала код. Забрали золотой запас и улизнули. А коробку с отравой оставили там, где она была, потому что уже никого убивать не собирались. Первое от действия лекарства очнулась Елизавета Гавриловна. Старуха увидела свое железное хранилище пустым, закричала, и ее разбил инсульт. Она скончалась, как говорили в старину, от апоплексического удара. Вскрытие подтвердило острое нарушение мозгового кровообращения, в желудке не было никаких дефектов. Нина Анатольевна сдержала слово, не пыталась отравить мать, просто ограбила ее, что и послужило толчком для инсульта. Платонов легко выяснил, что Нина Анатольевна и Элла Николаевы вылетели в Москву рейсом в 5 утра. Поскольку мы все очнулись ближе к вечеру, парочка благополучно растворилась во многомиллионном городе. Обнаружить ее следы не удалось. Григорий Андреевич Васькин, прочитав письмо Наде Оконцевой Василине, отправленное Геннадию Петровичу, долго не мог прийти в себя и, наконец, воскликнул. «Этого не может быть! Почему мама ничего мне не рассказала? По какой причине отправилась беседовать с Елизаветой Гавриловной, не посоветовавшись со мной?» «Не знаю ответа на ваш вопрос», — признался Андрей. «Думаю, Вера Дмитриевна, несмотря на возраст и жизненный опыт, сохранила детскую наивность. Она рассчитывала, что Елизавета Гавриловна, услышав из ее уст рассказ о своих преступлениях, испугается, признается во всех грехах, и мы понятия не имеем, как протекала беседа женщин, каким образом Николаева угостила гостью Ивановой смертью, но я уверен, она это сделала. Вот только доказательств нет. Ваша мать и Елизавета Гавриловна мертвы, правды мы никогда не выясним». Узнав о случившемся, Иван Николаевич стал названивать мне и просить вернуться в Москву. В тот момент я уже ехала в аэропорт. Съемки сериала прекрасно пройдут без Арины Виоловой. Да-да, работа над телепроектом продолжается. Олег раздает указания на площадке. Похоже, смерть сестры и бабушки, смена мужа, затеянная другой сестрой, побег матери и собственной жены — не выбили его из равновесия. Режиссер думает исключительно о своей карьере. У него явно генетика Геннадия Петровича, которого тоже волновали только свои личные дела. «Знаешь, что мне кажется особенно неприглядным в этой отвратительной истории?» — спросила я, когда шасси самолета коснулось посадочной полосы в московском аэропорту. «То, что Нина Анатольевна и Элла, возмущаясь поведением Елизаветы Гавриловны тем, что она, чтобы заполучить драгоценности Пуштанов, отправляла их на смерть, прихватили при побеге из дома обогрённые кровью ювелирные изделия. Ну и чем они лучше старухи? Убивая убийцу, человек сам становится убийцей. Воруя у вора, сам делается вором». «Ну, жить-то им на что-то надо», — поморщился Платонов. «Мать с дочерью решили, не пропадать же добру. Думаю, идея опустошить сейф принадлежит Элле». «А может, Нине Анатольевне?» — возразила я. «Хотя неважно, кто первый предложил украсть ювелирку. Главное, они это сделали. А теперь ответь, зачем беглянки решили отправить на тот свет старуху?» Андрей поднял бровь. «Они говорили о желании наказать ее за погибших Пуштанов. Осудили на казнь за смерть Веры Дмитриевны, Геннадия Петровича и Татьяны Поповой. Но, думаю, все это лишь самооправдание, истинные причины другие». «Я тоже так считаю», — кивнула я. «Нина многие годы жила под гнетом матери, которая отняла у нее ребенка, а у раба копится ненависть к хозяину. Элла, узнав правду о своем рождении, возненавидела Елизавету Гавриловну. Но им обеим не хотелось признавать, что мотив у них — вульгарная месть старухи. Вот они и нашли для себя оправдание, мол, наказывают убийцу Пуштанов, Васькиной, профессора и Поповой, то есть хотели выглядеть в собственных глазах благородно». Платонов усмехнулся. «Или жаждали заполучить драгоценности, смыться от всех, кого не любили, спрятаться в тихом месте и, наконец-то, жить счастливо. Но признаться в этом не могли даже себе. Однако очень терпеливые дамочки дождались, пока Иванова смерть созреет, планировали убийство, каждый день улыбались Елизавете, зная, что уничтожат ее. Почему раньше не подлили всем снотворное и не смылись? Отчего решили отказаться от столь долго подготавливаемого убийства старухи? Из-за смерти Кати? Что-то мне в это не верится». Я пожала плечами. «Сейчас повторю слова, сказанные тобой пару дней назад. Есть вопросы, ответы на которые неизвестны. Впрочем, если когда-нибудь я столкнусь с Ниной Анатольевной и Эллой, непременно поговорю с ними на эту тему». «Нет, ты более их не увидишь», — подвел итог разговора Андрей. «Мать и дочь умные и хитрые, они удерут куда-нибудь подальше, да и искать их не станут. Елизавета умерла от инсульта, а доказать, что Николаевы пытались ее убить и случайно лишили жизни Катю, мы не можем. Конец истории».